Глава вторая. Мэг вошла в гостиную, поправляя рукой спавшую бретельку от пеньюара. «Боже, дорогая, сколько сейчас времени?» «Ночь», — сказала Карен. «Скажи мне, скажи ради Христа, ты звонил туда?» «Конечно». «Вот молодец». Она плюхнулась в кресло, закинула одну ногу на подлокотник и потянулась за пачкой сигарет. «Во сколько он за тобой заедет?» 5:30. «Замечательно. Хочешь, я приготовлю кофе?» «Не хотелось бы после него обмочиться». «Черт, в автомобиле будет полно детей, и вы по-любому будете останавливаться каждые 5 минут». Она прикурила сигарету. «Они не совсем дети», — сказала Карен. «Джули 16, Бенни 13 или 14». «Это еще хуже. Боже, детка, как ты будешь с ними справляться?» «Они нормальные». Карен опустила рюкзак на диван и засунула в него спальный мешок. «А что за другая семья?» «Гордоны. Я никогда еще с ним не встречалась». «У них тоже есть дети?» 3. «О, тогда тебе точно придется забыть о свободном времени. Надеюсь, ты не собираешься там трахаться?» «Посмотрим». Застегнув кожаные ремешки рюкзака, Карен подняла его и понесла в сторону передней двери. Там она прислонила его к стене. «Звучит, конечно, весело. Жаль, что я не поеду». «Но тебя тоже приглашали». «Да ладно. Этот поход нужен мне точно так же, как третья сиська». Карен присела на диван и начала натягивать походные ботинки. Это были пиветты, сильно исцарапанные и потертые. Неношенные с того самого лета 4 года назад, когда она закончила университет, они стояли в задней части ее шкафа. Но теперь, обув их, она почувствовала себя очень комфортно, сразу же вспомнив своих старых друзей. Пыльные дороги, прохладный ветерок горных перевалов, пустынные озера, ледяные реки и дым костра. Закончив возиться со шнуровкой, Карен выпрямила свои голые коленки. «Будет здорово». «Ты мазохистка», — сказала Мэг и потушила сигарету. «Ты даже не знаешь, чего лишаешься». «Ну почему же? Целой кучи потраченного впустую времени». Мэг поднялась из кресла, зевнула и потянулась. «Что ж, желаю, чтобы все прошло весело, если такое там вообще возможно». «Конечно. Увидимся в следующее воскресенье». «Передавай привет бурундукам!» Помахав на прощание пальчиками, Мэг развернулась и вышла из комнаты. Карен взглянула на свои часы. 5:28. Она откинулась на спинку дивана и вытянула ноги. Ее клетчатая рубашка была расстегнута так, что обнажала живот. Она застегнула ее на пуговицу, после чего проверила ширинку на вельветовых брюках. «Все в порядке». Она зевнула. Пожалуй, не надо было отказываться от предложения Мэг насчет кофе. Она сделала глубокий вдох, от которого почувствовала, как все тело наполнилось легкой, приятной усталостью. Закрыв глаза, она медленно выдохнула. «Целая неделя в горах со Скоттом. С детьми или без них это обещает быть просто замечательным. Они найдут время, чтобы побыть наедине. Да хотя бы ночью. Ночью будет холодно, и лежа в палатке, они тесно прижмутся друг к другу». Звонок в дверь вырвал ее из сна. Она вскочила с дивана, поспешила к двери и открыла ее. Стоящий в свете уличной лампы крыльца Скотт улыбался ей через защитный экран. «Одну минутку», — сказала Карен и закрыла дверь, чтобы снять защитную цепочку. Когда она открыла ее, снова он уже прижимался к экрану лицом. «Я хочу тебя», — прошептал он. На какое-то мгновение его прижатое к сетке лицо показалось ей незнакомым. Карен почувствовал, как от испуга кожа покрылась мурашками. Затем он немного отошел назад и снова стал Скоттом, красивым и улыбающимся. «Готово?» — спросил он. «Да», — открыв дверь с защитной сеткой, она немного наклонилась и увидела его машину, стоящую на дороге. Фары были включены. Свет в салоне не горел. «Дети там?» «Да, вытащить Джули из постели оказалось сродни убийству, а Бенни, наоборот, ужасно рвался поскорее выехать. Мне кажется, что он вообще не спал. А когда настала пора выходить, он вдруг решил, что просто не сможет жить без бинокля, и нам пришлось искать эту чертову хреновину». «Нашли?» «Нашли, но это нас сильно задержало». «За это я тебя прощаю». «Спасибо», — сказал он. А затем заключил Карен в объятия. От него пахло кофе лосьоном после бритья. Коснувшись во время поцелуя его усов, она почувствовала себя так комфортно, что даже побоялась, что может задремать. Но тут его руки юркнули ей под рубашку. Состояние дремы тут же развеялось, когда он начал ласкать ее спину, а затем, скользнув ладонями под мышками, нежно коснулся груди. Его руки гладили ее, ласкали ее, ее соски набухли и затвердели. «Думаю, что лучше отправлю детей обратно домой», — пробормотал он. Я скучала по тебе». Он еще раз поцеловал ее и крепко обнял. «На самом деле нам лучше выезжать. У тебя все собрано?» «Вроде да». Она наклонилась, чтобы поднять свой рюкзак. «Позволь мне», — сказал Скотт. Как только он поднял его, Карен поспешила к кофейному столику. Схватив свою сумочку и легкую фетровую шляпу, она вышла вслед за ним на улицу. Утренний воздух тут же окутал ее руки и ноги холодом, просачиваясь сквозь рубашку, словно ледяная вода. Дрожа, она приветственно махнула рукой, еле различимым сквозь боковое окно машины детям. Их было видно настолько плохо, что она даже не могла разобрать, кто из них Джули, а кто Бенни. «Можешь забираться в машину», — сказал Скотт. Карен пожала плечами, решив подождать и не заходить в автомобиль без него. Она направилась к багажнику. Она стояла, скрестив на груди руки, плотно сжав ноги и сомкнув челюсти, чтобы зубы не стучали. Скотт открыл багажник и улыбнулся ей. «В машине включен обогреватель. Побуду лучше немного на свежем воздухе». Он рассмеялся и положил ее рюкзак поверх остальных вещей. Затем, щелкнув замком, захлопнул багажник. «Ничего не забыла?» «Вроде нет». Он прислонился к багажнику спиной, выглядя при этом совершенно незамерзшим. «Еще бы, ведь на нем были теплые брюки и фланелевая рубашка». «Солнечные очки?» — спросил он. «Взяла». «Куртка?» «Лежит в рюкзаке. Жаль, что ее не надела». «Ну тогда поехали». Карен подошла к пассажирской двери и, подождав, пока Скотт усядется на водительское сиденье, открыла дверь. Она нырнула внутрь и, повернувшись к задним креслам, улыбнулась. «Доброе утро», — сказала она. «Привет», — сказал Бенни, подмигнув одним глазом. Затем он поднес ко рту кулак, имитируя, будто держит микрофон. «Хорошего вам утра и спасибо, что настроились на наш канал. Наше шоу специально для вас». «Придурок», — сказала Джули. Одарив Карен быстрой улыбкой, она повернулась лицом к окну. Карен села. Затем захлопнула дверь. Обогреватель обдувал ее ноги. Она вздохнула и откинулась назад, наслаждаясь теплом, в то время как Скотт выехал на дорогу. «Можно поведу я?» — спросил Ник. Его отец захлопнул заднюю дверь универсала. «Только если не будешь превышать скорость выше 60. Тогда мы доберемся туда неизвестно во сколько?» «Ну, встреча запланирована на 2:30. Думаю, что для того, чтобы успеть к этому времени, можно спокойно обойтись без превышения скорости. Садись за руль, а когда устанешь, дай мне знать». «Прошу». Они сели в машину. Ник завел двигатель. Отец обернулся. «Никто не хочет сходить на дорожку в туалет?» «Гросс», — сказала Хизер с заднего сиденья. «Вайл», — сказала Роуз. «Думаю, что все уже сходили», — ответила ему мама. «Очки, шляпы, прокладки! Папа!» — в унисон выпалили близняшки. «Арнольд?» «Это очень важно», — сказал он, сохраняя серьезное выражение лица. «Иначе истечете кровью». «Из носа», — сказала Роуз. Хизер хихикнула. «Ладно», — сказал отец, — «если вас совсем не волнует ваше же здоровье, то удачи, верно, Ник?» «Моя уже во мне». Засмеявшись, отец хлопнул себя по колену. «Надеюсь, ты вытащишь ее, когда мы встретимся с сотулами. Скотт не ханжа», — он взглянул на Ника. «Шоссе Сан-Диего, поворот с 99-й напротив Грейпвайн». Ник отъехал от обочины. «Все пристегнулись?» Подъезжая к углу, Ник включил сигнал поворота, хоть никаких других автомобилей поблизости не было. Когда отец сидел рядом, он старался соблюдать все правила. Прежде чем свернуть, он замедлился почти до полной остановки. «Как зовут его девушку?» — спросила мама. «Шэрон? Нет, Карен. Карен что-то там. Он познакомился с ней в Саф-Он». «Девушка с ресепшна?» «Нет, нет, она просто тоже снимала там номер, а работает она, кажется, учителем». «Отвратительно», — сказала Роуз. «Как она выглядит?» «Настоящий песик. Болтающиеся уши, свисающие на лицо волосы, мокрый нос. Зато хвост просто великолепен». «Что ты не знаешь?» — спросила мама. «Да, в общем-то, ничего. Ты знаешь, Скотт, он же всегда держит свои карты за пазухой». «Надеюсь, она играет в бридж. Джуна делала это просто фантастически». «Не начинай о ней». «Ну, что было, то было». «Я не думаю, что нам стоит обсуждать этого человека в присутствии девочек». «Не понимаю, почему ты так ее ненавидишь. Она же ничего тебе не сделала». «Мой лучший друг...» «Ладно, думаю, что и в самом деле лучше сменить тему. «У тебя зеленый», — сказал он Нику. Ник свернул налево и поехал вниз по шоссе, стыдясь, что позволил себе отвлечься от вождения. Раньше он уже краем уха слышал о разводе утулов, но не знал подробностей. А ему это было интересно, хотя он понимал, что это не его дело. Ведя автомобиль, лучше внимательнее следить за дорогой, иначе за руль сядет отец. Ник любил водить. Он, конечно, хотел бы, чтобы вместо этого драндулета они взяли «Мустанг», но посадить в него всю семью из пятерых человек, да еще и запихнуть столько же рюкзаков, казалось проблематичным. Кроме того, отец не хотел оставлять его черт знает где на целую неделю. Вот, например, в прошлом году в Йошимите кто-то разбил в их универсале окно и закатил внутри вечеринку. Вернувшись, они обнаружили на полу пустые пивные банки и пару разорванных розовых трусиков. Это вторжение настолько испугало Ника, что сейчас ему было даже немного неловко об этом вспоминать. То, что какие-то уроды веселились в их машине, было плохо, очень плохо. Но что, если вы столкнетесь с такими типами в какой-нибудь пустынной местности, там, где никто не сможет вам помочь? Что, если они забредут в ваш лагерь? Как и ничего подобного с ними не случалось, но ведь это всегда может произойти. Ник был рад, что в этом году вместе с ними поехал О'Тул. Как и отец, Скотт О'Тул был крупным мужчиной, так что, если случится что-то нехорошее, они смогут с этим разобраться. С чувством облегчения он взглянул в боковое зеркало и, включив поворотник, перестроился в правую полосу. Они ехали по эстакаде. Прежде чем выехать на шоссе Санта-Моники, он слегка сбросил скорость. Набрал он ее лишь после того, как вырулил налево и покатил по пустынной полосе шоссе Сан-Диего. Отец перегнулся через сиденье, чтобы проверить спидометр. Стрелка прыгала между 55 и 60 милями в час. Он одобрительно кивнул и откинулся обратно. «Скажи мне, когда устанешь?» Бенни наклонился вперед. «Эй, Карен!» — сказал он ей в затылок. Она повернулась в кресле и посмотрела на него. Ее лицо оказалось к нему почти вплотную и так близко, что он почувствовал легкое возбуждение и смущение. Он смотрел на нее, забыв, что собирался сказать. Он никогда не видел ее так близко. Ее глаза были голубыми, как вода в бассейне. Впервые он смог разглядеть над ее верхней губой легкий пушок золотистых волос. У его кузины, Тани, которая была брюнеткой, там тоже прорастали волоски. Но они выглядели немного грубовато, а пушок Карен казался таким нежным и легким, что он почувствовал желание прикоснуться к нему. Над губами он был практически незаметен, но зато отчетливо контрастировал с нежной загорелой кожей ее щек. «Ты знаешь, как нужно слезать со слона?» — спросил он. «Нет, как? Очень сложно. Сперва нужно научиться слезать с гуся». Карен улыбнулась и покачала головой. Затем она отвернулась. Он больше не мог видеть ее лица, но продолжал смотреть в затылок. Из-за волос торчал край уха. Ему хотелось, чтобы она снова обернулась, но для этого нужно было придумать еще одну шутку. До сегодняшнего дня он видел Карен лишь единожды. А обычно для того, чтобы встретиться с ней, его отец всегда куда-нибудь уезжал. Но в прошлую субботу она приходила к ним в гости на барбекю. Тогда она была одета в белые шорты и свободную блестящую рубашку, украшенную красными, зелеными и белыми цветами, и выглядела просто прекрасно. Когда папа представил друг друга, она пожала ему руку и сказала: «Приятно познакомиться, Бенни». На предплечье у нее имелся шрам в виде подковы. Он хотел спросить ее о нем, но так и не набрался смелости. Поскольку в тот день было пасмурно, в бассейн никто не пошел, и он не получил возможности увидеть ее в купальнике. Зато во время ужина она сидела за столом прямо напротив него. Хоть было еще совсем не темно, ее отец зажег свечи. В отблесках огня ее волосы сияли, словно золото, а она была невероятно хороша. Но вот Джули вела себя ужасно. После ужина Таня повела его и Джули в кино. Когда они вернулись домой, Карен уже не было. Папа сказал, что она пойдет в поход вместе с ними, и Джули буквально сошла с ума. «Зачем нам брать ее с собой? Я совершенно не хочу ее видеть. Если она пойдет, то я останусь». С несчастным видом папа спросил, чем ей не нравится Карен. «О, да ничем!» — крикнула она. «Мне кажется, что она хорошая», — сказал Бенни. «Мне тоже», — поддержал его папа. Иногда Джули бывает просто невыносима. «Кто-нибудь голоден?» — спросил папа. «Я», — сказал Бенни. Джули пожала плечами и продолжила читать свою книгу. «Джули, я не голодна». «А я бы перекусила», — взглянув на папу, сказала Карен. Прежде чем она снова отвернулась, Бенни успел полюбоваться ее профилем. Он вздохнул. «Черт возьми, она действительно очень красивая». «Что ж», — сказал папа, — «через несколько минут мы подъедем к Горману. Тогда остановимся там и позавтракаем». «Посмотри туда», — сказал Флэш, сохраняя спокойствие в голосе, но вцепившись рукой в приборную панель, когда их фургон повело в сторону. Прямо на них с вершины склона Тежон-Пас на полной скорости мчался грузовик. Ник резко вывернул руль влево и разминулся с ним. «Тупой гребаный ублюдок», — пробормотал Флэш, а затем убрал руку с приборной панели. Ник выглядел испуганно. «Ты в порядке?» Мальчик кивнул и облизал губы. «Это... неужели у него такие срочные дела, что он так несется?» Флэш несколько раз глубоко вздохнул и вытащил из кармана рубашки Whitehall. Когда он раскрывал целлофановую обертку, его пальцы дрожали. Засунув сигару в рот, он прикурил ее и открыл окно, чтобы выпустить клубы дыма. «Вот что тебе скажу, Ник. Во Вьетнаме было гораздо безопаснее, чем на этих чертовых автострадах. Гребаные дальнобойщики. Мчатся, сломя голову, ничего перед собой не видя. Старайся держаться от них подальше». Мальчуган все еще выглядел перепуганным. «Жаль, что это не F8, — сказал Ник. Там мы могли бы съехать с дороги». «Точно, сынок. Говорю тебе, чего нам только не довелось пережить, мне и Скотту. Однажды на тропе Хошимина нас окружила целая толпа. Видел бы ты, как мы вышибли из них все дерьмо». «Арнольд», — проворчала Элли с заднего сиденья. Судя по тону, она была недовольна. Он обернулся, близняшки спали, Роуз, облокотившись на дверь, а Хизер, навалившись на нее. «Извини», — сказал он спокойным голосом. «Следи за выражениями». Он стряхнул с сигары пепел и затянулся. Над головой поднялось облачко дыма. Вскоре дымом заполнился весь салон. «Синий лидер, это Флэш, прием!» Предавшись воспоминаниям, он повернул голову. Внезапно его сердце бешено заколотилось, а все внутренности стянуло в ледяной комок. «О, боже!» Универсал мчался вниз, набирая скорость. «Не торопись», — предупредил он. Ник посмотрел на него и нахмурился. «Пап, с тобой все в порядке?» «Конечно, все хорошо», — он смахнул с лица пот. А затем почувствовал, как воспоминания вновь возвращаются. «Ну-ну-ну», — сказал он, чтобы отвлечься от них. «Наша колымага покидает пределы Грейпвейна. Приготовьтесь к невыносимой жаре в долине. Хорошо, что у нас установлен кондиционер».